Глава 13. Шейн расстегивает пуговицу за пуговицей. Я цепенею от нереальности происходящего. Первый порыв — нервно засмеяться. Второй — выдать пощечину с воплем «Я не такая». Но ничего из этого я не делаю, потому что вдруг замечаю, как дракон стискивает зубы, словно от боли, а рука его чуть вздрагивает, отворачивая ткань. Под сюртуком плотная рубашка с золотой каймой, воротник застегнут под горло. Не зная, чего ожидать, я смотрю, как Шейн расстегивает алмазные пуговицы. Одну, вторую. Оголяет чистую бледную кожу. Потом шепчет заклинание, растворяя иллюзию. Красивые губы дракона сжимаются в линию, а у меня брови ползут вверх от удивления и от ужаса. На бледной, сильной груди дракона проявляется жуткая рана. Словно кто-то вонзил кинжал в сердце Шейна и несколько раз провернул вокруг оси. Края воспаленные, кожа загрубевшая, во все стороны расходятся реки черных вен. Можно лишь догадываться, как далеко они уходят, но, вероятно, на живот, на спину. Некоторые зигзагами поднимаются к шее. «О, боже!» — шепчу я похолодевшими губами. «Вы ранены?» Шейн встает, проходится по комнате, садится в кресло. Лицо у него, как прежде, надменное. Застывшая маска, а не лицо. Теперь я уверена, что за ней прячется боль, ведь не может быть, чтобы это опасное ранение не причиняло страданий. «Вам надо к врачу», — решительно говорю. «Я уже у него», — криво ухмыляется Стальной. Я непонимающе хмурюсь. «Что вы имеете в виду?» — уточняю на всякий случай. «Не что, а кого? Тебя», — говорит Стальной, откидываясь в кресле. Его рубашка все еще расстегнута, так что мой взгляд то и дело тянется к ране. Будь Шейн обычным человеком, даже дышать бы не смог без стона, а тут разговаривает, как ни в чем не бывало. «Меня?» «Именно», — кивает дракон. Его темные глаза затягивают, как водовороты. «У драконов тоже есть судьба, Алиса, и в моей сказано, что ящерица укажет на деву, что дарует силу. Она излечит твое сердце». Я на секунду подвисаю. Ящерица укажет. Деву, что дарует силу, излечит? Прежде чем паниковать, я решаю уточнить. «То есть», — говорю медленно, — «вы думаете, я вылечу вас?» «Да». «Потому что я та самая дева из предсказания?» «Именно». «Вот теперь можно паниковать». «Но...» — бормочу. «Но...» «Я ничего не смыслю в медицине. Ящерка не моя. Мы просто путешествуем вместе. Вы, должно быть, ошиблись. Вам стоит обратиться к нормальному врачу». «Это невозможно», — отрезает дракон. «Надеюсь, ты понимаешь, что данный разговор только между нами, Алиса. Ошейник не позволит чесать языком о том, что тебе известно. Если попытаешься предать, он сразу мне сообщит». «Чесать языком?» — негодующе повторяю я. «Но вам нужна профессиональная помощь. Господи, да эта рана выглядит как слегка несовместимая с жизнью». Шейн не меняется в лице. «Не хотите же вы сказать, — догадываюсь я, — что никто в замке не знает про это?» Показываю пальцем на его грудь. «Никто во всем магическом мире не знает, — поправляет меня стальной дракон. И для этого множество причин, начиная с той, что никто не смог бы помочь, и заканчивая тем, что неразумно открывать свою уязвимость. Если получится излечиться, то хорошо. Нет, так нет. Эта магическая язва не смертельна, хотя нельзя отрицать некоторое неудобство». «Некоторое неудобство?» Поднимаю я брови. Шейн не отвечает, но что-то мне подсказывает. Он строит хорошую мину при плохой игре. «Я не знаю, куда себя деть и как реагировать. Мне хочется схватиться за голову». Теперь становится кристально ясно, почему стальной дракон сменил гнев на милость, когда увидел ящерку. А моя судьба делает меня той самой девой, что дарует силу. Но это все нелепое совпадение. Я понятия не имею, как вылечить настолько жуткую рану. Вряд ли поможет приложить подорожник или попшикать антисептиком. Я бы решила, что это розыгрыш, но дракон, похоже, серьезно настроен. Вот только что делать мне? «Вы хоть скажете, из-за чего эта рана?» — обреченно спрашиваю я. Дракон медлит с ответом, но, видимо, решает, что все равно придется открыть мне правду. «Ты, может быть, слышала, что основа силы дракона — его эмоции?» — говорит он. «Чем они сильнее, тем мощнее магия. Но если эмоций слишком много, то магия становится разрушительной для окружающих. Ее приходится сдерживать, запирать внутри. К сожалению, это имеет последствия». «Так это рана из-за сдержанных эмоций?» — нервно думаю я. «Живой пример того, что негатив убивает, а психосоматика работает». «А нельзя куда-то улетать и там сбрасывать лишнюю магию?» — спрашиваю. «Можно», — пожимает плечами дракон. «Но это бессмысленно. Со внезапными выбросами не сработает. Вдобавок, чем больше магии сбросишь, тем больше ее придет в следующий раз, и удержать будет куда сложнее. Можно было бы сменить ракурс эмоций, но в моих условиях это невозможно». «Не понимаю, что смогу сделать я», — думаю потерянно. Шейн подается вперед, смотрит так пристально, что мурашки бегут по спине. «Предлагаю тебе сделку, попаданка», — проникновенно говорит он. «Ты исполняешь мою судьбу, а я помогаю тебе вернуться на землю, где тебя снова все начнут видеть». Я перекрещиваю руки на груди, говорю тихо. «Это нечестная сделка. Без вашего вмешательства в мою жизнь у меня бы и проблем не было». «Ты еще не поняла?» Дракон нервно дергает уголком рта. «У тебя выбора нет. Или ты исполнишь свою роль и получишь назад свою жизнь, или ты мне не нужна». Я нервно сглатываю. Все мои возражения застревают в горле. «Вижу», — говорит Шейн, застегивая рубашку. «Прямо сейчас у тебя не имеется предложений, как решить эту задачу. Иди спать. Завтра представишь идеи». «Идеи?» — растерянно бормочу. «Именно. Шагай на второй этаж. Там есть спальни. А мне надо еще поработать. Я останусь здесь». Шейн магией пододвигает стол к креслу, щелкает пальцами, и на столешницу падает кипа документов. Дракон трёт переносицу, а я вдруг замечаю, что остальное выглядит очень уставшим. Еще и это рано. За окном стоит поздняя ночь. Души доносится завывание ветра. Стальной поднимает на меня темный взгляд. «Почему ты еще тут?» Я подскакиваю на месте, забираю ящерку и тороплюсь ретироваться на второй этаж. Там пыльно, но в шкафах полно свежего белья. Расстелив постель и плотно закрыв дверь, я забираюсь под одеяло. Уснуть не выходит очень долго. Я ворочаюсь, прислушиваюсь, глажу ящерку и думаю. Вот это я попала, конечно. Попаданка по всем фронтам. Если не вылечу рану, то Шейн от меня попросту избавится. С другой стороны, я жива лишь благодаря судьбе дракона. Может ли быть, что предсказание и правда обо мне? Я вспоминаю нашу первую встречу с драконом. У него тогда была кровь на груди. Неужели это было то же самое ранение, что и сейчас? Шейн явно очень не хочет, чтобы кто-то узнал о его проблеме. Может ли быть, что в момент обострения он сбежал через портал, чтобы переждать несколько плохих минут на земле, подальше от любопытных глаз? Когда я к нему подошла возле ЗАГСа, он спросил. «Ты меня видишь? Значит, видеть его я была не должна, и другие люди шли мимо не из-за безразличия. Но почему я смогла увидеть дракона? Из-за магической искры?» «Судя по всему, она у меня какая-то особенная. Огромная. По канону жанра должен бы появиться мудрый учитель с высокой горы и взяться за мое обучение. В какой-то неправильный магический мир я попала. Комедия ситуации имеется, а вот удачи мне отсыпать забыли. Где мой добрый и волшебный принц? Где марисьюшные повороты сюжета, когда все получается по взмаху ресничек? А вместо веселых романтичных приключений я теперь доктор, а мой пациент — злобный тиран с манией величия, который чуть что откусит голову. Но теперь хотя бы меньше слепых пятен. Картинка понемногу складывается. Знать бы еще, зачем этот чешуйчатый клептоман украл мою судьбу. По словам Шейна, он меня освободил. Но, во-первых, я его не просила, а, во-вторых, кому нужна такая нелепая свобода? Я невольно вздрагиваю, когда вспоминаю лицо Виктора перед алтарем. Он поднял фату, а потом... С того момента прошло всего несколько дней, а кажется, словно несколько лет. Единственный способ вернуться — это вылечить Шейна. «А если я вылечу его?» — шепчет голос сомнений. «Выполнит ли Стальной свою часть сделки?» «Тут гарантии нет. Было бы правильно постараться организовать путь отступления, на всякий случай. Интересно, Думаю, я переворачиваюсь на другой бок. Дракон будет делать все, что я скажу. А если заявлю, что для излечения ему надо стать вегетарианцем или помиловать всех осужденных, или сходить в спа? Кстати, спа могло бы помочь. Шейн явно не умеет отдыхать. А если получится сменить негативные эмоции на позитивные? Или, может, ему стоит в кого-нибудь влюбиться? Вообще будет хорошо изучить вопрос получше. Может, я и вправду смогу помочь. Но сначала... Сначала выставлю этому тирану ряд условий. Скажу, что без них ну никак невозможно его лечить. Я засыпаю, представляя, какие грозные условия завтра озвучу чешуйчатому трудоголику. И ничего стальной мне не сделает. Я ему нужна. И что-то подсказывает куда сильнее, чем он признается. Мне снится небо с сахарной ватой вместо облаков. Ящерка, танцующая в свадебном платье, и рогатый котенок, что жадно поедает гору мяса. А еще снится, словно в ночи к кровати подходит Шейн и легко касается моей щеки.